Живи, дитя мое, живи всеми силами души. Твое счастье, что ты встретила меня. Не бойся, я не обезображу любовью твою юность. Свободная не любит и не требует любви. Отелло — это средневековый костер, инквизиция, дьявольская гримаса, Ромео и Юлия. О, я знаю, ты тайно вздыхаешь по ним. Это старый хлам. Мы ломаем сверху донизу все. Мы сожжем все книги, разрушим музеи. Нужно, чтобы человек забыл тысячелетия. Свобода в одном. Священная анархия. Великий фейерверк страстей. Нет, любви, покоя не жди, красавица. Я освобожу тебя. Я разорву на тебе цепи невинности. Я дам тебе все, что ты придумаешь между двумя объятиями. Проси. Сейчас проси. Быть может, завтра будет поздно. Сквозь этот бред слов Даша всей кожей чувствовала рядом с собой тяжелую, закипающую страсть. Ее охватил ужас, как во сне, когда не в силах пошевелиться, а из тьмы сновидения надвигаются раскаленные глаза чудовища. Опрокинет, сомнет, растопчет. Еще страшнее было то, что в ней самой навстречу поднимались незнакомые, жгучие, душащие желания. Ощущала всю себя женщиной. Должно быть, она была так взволнована и хороша в эту минуту, что премьер потянулся к ней, чокаясь, и проговорил с завистью. «Мамонт, ты мучаешь ребенка!» Как от выстрела в упор Дальский вскочил, ударил по столу, подпрыгнули, повалились бокалы. «Застрелю! Коснись этой женщины!» Он устремился к телефонному столику, где лежал револьвер. Роняя стулья, вскочили все сидевшие за столом. Яша кинулся под рояль. Тогда, сама не понимая как, Даша повисла у мамонта на руке, сжимавшей револьвер. Она молила глазами. Он схватил ниже лопаток ее хрупкую спину, приподнял, прижался к рту, касаясь зубами зубов. Даша застонала. В это время зазвонил телефон. Мамонт опустил Дашу в кресло. Она закрыла глаза рукой. Сорвал телефонную трубку. «Да». «Что нужно?» «Я занят». «Ага». «Где?» «На Мясницкой?» «Бриллианты? Стоящие?» «Через 10 минут я буду». Он сунул револьвер в задний карман, подошел к Даше, взял в руки ее лицо, несколько раз жадно поцеловал и вышел, сделав прощальный жест рукой, как римлянин. Остаток ночи Даша провела в люксе, а заснула, как мертвая, не сняв платье из серебряной парчи. Жиров из страха перед мамонтом спал в ванной. Затем до середины дня сидела у окна, пригорюнясь. С Жировым не разговаривала, на вопросы не отвечала. Около 4 часов ушла и до 5 ждала на Пречистенском бульваре на площадке, где под носатым гоголем тихо возились худенькие дети. Делали из пыли и песка пирожки и калачики. На Даше снова было старенькое платье, и домодельная шапочка. Солнце грело в спину, солнце стояло над бедной жизнью. У детей были маленькие от голода старенькие личики. Кругом тишина и пустота. Ни стука колес, ни громких голосов. Все колеса укатились на войну, а прохожие помалкивали. Гоголь в гранитном кресле сутулился под тяжестью шинели, загаженные воробьями. Не замечая Даши, прошли двое с бородами. Один глядел в землю, другой на деревья. Долетел обрывок разговора. Полный разгром. Ужасно. Что теперь делать? Однако Самара взята. Уфа взята. Ничему теперь не верю. Этой зимы не переживем. Однако Деникин расправляется на Дону. Не верю. Ничто не спасет. Погиб Вавилон, погиб Рим. И мы погибнем. Однако Савенков не арестован. Чернов не арестован. Ерунда все это. Да, была Россия. Да вся вышла. Та же, что и вчера прошла седая дама, робко показала из-под шали собрание сочинений Розанова. Даша отвернулась. К ее скамейке бочком подходил молодой человек с булавкой черепом. Осмотревшись, поправил пенсне, подсел к Даше. Ночь провели в метрополе. Даша опустила голову, одними губами ответила «Да». «Отлично. Я вам устроил комнату. Вечером переедете. Жирову не полслова. Теперь о деле. Вы знаете в лицо Ленина?» «Нет». Он вынул несколько фотографических карточек и сунул их в Дашину сумочку. Посидел, захватывая и покусывая волоски бородки. Взял Дашины руки, безжизненно лежавшие на коленях, встряхнул. «Дело обстоит так. Большевизм — это Ленин. Вы понимаете? Мы можем разгромить Красную Армию, но покуда в Кремле сидит Ленин, победы нет. Понятно? Этот теоретик — это волевая сила, величайшая опасность для всего мира, не только для нас. Подумайте и ответьте мне твердо. Согласны вы или нет? Убить?» Глядя на Голопузова, переваливающегося на кривых ножках ребенка, спросила Даша. Молодой человек передернулся, поглядел направо, прищурился на детей и опять укусил волоски бородки. «Никто об этом не говорит. Если вы думаете, то не кричите вслух. Вы взяты нами в организацию. Разве вы не поняли, о чем говорил Савенков?» «Он со мной не говорил». Молодой человек усмехнулся. «Ах, значит, тот с платком и был...» «Тише! С вами говорил Борис Викторович. Вам оказано страшное доверие. Нам нужны свежие люди. Были большие аресты. Вам известно, конечно, план мобилизации в Казани провален. Работа центра переносится в другое место. Но здесь... мы оставляем организацию. Ваша задача — следить за выступлениями Ленина, посещать митинги, бывать на заводах, Работать вы будете не одна. Вас будут извещать о его поездках из Кремля и предполагаемых выступлениях. Если завяжете знакомство с коммунистами, проситесь в партию. Это будет самое лучшее. Следите за газетами и читайте литературу. Дальнейшие инструкции получите завтра утром здесь же. Затем он дал ей адрес явки, пароль и передал ключ от комнаты. Он ушел в направлении Арбатских ворот. Даша вынула из сумки фотографию и долго рассматривала ее. Когда вместо этого лица она стала видеть другое, выплывавшее из-за малиновых портьер минувшей ночи, она резко захлопнула сумочку и тоже ушла, нахмуренная, с поджатыми губами. Маленький мальчик на кривых ножках засеменил было за ней, но шлепнулся на песок дряблым тельцем и горько заплакал. Дашина комната оказалась на Сивцевом Вражке, в ветхом особнячке во дворе. Видимо, дом был покинут. Даша едва достучалась на черном ходу. Ее встретила грязная низенькая старуха с вывороченными веками, с виду прижившаяся при доме нянька. Она долго ничего не понимала. Впустив, наконец, и проводив Дашу до ее комнаты, принялась непонятно рассказывать. Разлетелись ясные соколы. И Юрий Юрьевич, и Михаил Юрьевич, и Василий Юрьевич. А Васеньке на Фоминой только 16-й год. Пошел, устал их за упокой души поминать. Даша отказалась от чая, разделась, влезла под ватное одеяло и в темноте заплакала в три ручья, зажимая рот подушкой. Наутро у памятника Гоголя она получила инструкции и приказ завтра быть на заводе. Думала вернуться домой, но передумала. Пошла в кафе «Бом». Там затоптался около нее Жиров, спрашивая, куда она исчезла, почему ушла без вещей. «Жду от Мамонта телефонограммы, что ему ответить про вас». Даша отвернулась, чтобы он не увидел запылавших щек. Сама, чувствуя, что лжет, подумала, в конце концов, инструкция такова, что нужно продолжать с ними знакомство. «За вещами зайду», — сказала она сердито. «А там увидим». С пакетом, где лежали драгоценные палантин, белье и вчерашнее платье, она вернулась домой. Когда развернула вещи, бросила на кровать, взглянула. Ее охватила такая дрожь. Зуб не попадал на зуб. Плечи снова почувствовали тяжесть его руки, и зубы, холод его зубов. Даша опустилась перед кроватью и спрятала лицо в пахучий мех. Что же это такое? Что же это такое? Бессмысленно повторяла она. Наутро она оделась, как велели, в темное ситцевое платьишко, повязала платок по-пролетарски. Она должна была выдавать себя за бывшую горничную из богатого дома, изнасилованную барином. Платьишко ей привез человек с булавочкой. И на трамвае поехала на завод. У нее не было пропуска. Старик-сторож у ворот подмигнул ей. «Что, девка, на митинг?» Ступая в главный корпус. По гнилым доскам она пошла мимо свалок ржавого железа и шлака, мимо выщербленных огромных окон. Всюду было пусто, в безоблачном небе тихо дымили трубы.